Глава 12. Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе, и терпеливо ожидавших моего внимания. Никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался. Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее. То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решение сидеть дома. Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я после того нашего глупого разговора отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте. Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие отношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку. Сойдясь же со мной, она ошиблась бы в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу. Не говоря уже о том, как мерзко, в принципе, подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях. Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого. Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы все жизни, которая мелет в муку даже жордовы. Жизнь переварила бы все, не спрашивая ни его помощи, ни позволения. Но я мнителен до трусости. Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей навсегда. Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это навсегда, и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге. А между тем душа моя неистово рвалась к ней. Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на рандеву. Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски. Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унизительнее. Он умолял меня забыть все и приехать, извинялся за Пшеходского, просил простить этого доброго, простого, но несколько ограниченного человека. Удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать, и если я пожелаю, привести с собой Пшеходского, который попросит у меня извинения, хотя и не чувствует за собой никакой вины. Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться. И в самый разгар моей нервной работы, когда я стоял у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги. Моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие хорошенькие руки. «Это ты, Ольга?» — спросил я, оглядываясь. Я узнал ее по горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой. От счастья она не могла выговорить ни слова. Я прижал ее к груди, и куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня? Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник. Ольга была в голубом шелковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалования. «Какая ты хорошенькая сегодня», — — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. «Ну, что? Как? Здорово?» «Как, однако, у тебя здесь нехорошо?» — проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет. «Богатый человек, жалование большое получаешь. А как? Просто живешь?» «Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф», — сказал я. «Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу?» «Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье. Опусти меня на земь. К тебе я, голубчик, на минутку. Дома я всем сказала, что поеду к Акатихе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя. Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко. Почему ты не приезжал так долго?» Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты. Минуту мы глядели друг на друга и молчали. «Ты очень хорошенькая, Оля», — вздохнул я. «Даже жаль и обида, что ты такая хорошенькая». «Почему же жаль?» «Досталось черт знает кому. Но чего же тебе еще? Ведь я твоя. Пришла вот... Послушай, Сережа, ты мне правду скажешь, если тебя спрошу?» «Конечно, правду». «Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча?» «Вероятно, нет», — хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж больную ранку, мучившую сердце бедной Оли? «Конечно», — сказал я тоном человека, говорящего правду. Оля вздохнула и потупилась. «Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить. Развестись ведь с ним нельзя?» «Нельзя». «И к чему я спешила? Не понимаю. Мы, девушки, так глупы и ветрены. Бить нас некому. Впрочем, не воротишь. И рассуждать тут нечего. Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала. Он тут, около лежит, а я про тебя думаю. Спать не могу. Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу. Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим... Как его? Рассуждения, Оля, не помогут. Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Стенева и радовалась, что выходишь за богатого человека. Теперь же поздно упражняться в красноречии». «Поздно, но так тому и быть», — сказала Оля, решительно махнув рукой. «Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить. Прощай, пора уж идти». «Нет, не прощай». Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянные три дня. Она жалась ко мне, как озябший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием. Наступила тишина. «Муж убил свою жену!» — гаркнул мой попугай. Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня. «Это попугай, душа моя», — сказал я. «Успокойся». «Муж убил свою жену», — повторил Иван Демьяныч. Она поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку. На лице ее был написан испуг. «А что, если Урбенин узнает?» — спросила она, глядя на меня большими глазами. «Ведь он убьет меня». «Ха-ха-ха, ну полно», — засмеялся я. «Хорош был бы я, если бы позволила ему убить тебя. Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство. Ты уходишь?» «Ну, прощай же, дитя мое. Жду. Завтра буду в лесу около домика, где ты жила. Встретимся». Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой. «Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович», — сказал он тоном строгого родителя. «Я этого не желаю». «Чего это?» «Того самого. Вы думаете, я не видел?» «Все видел. Чтобы она не смела сюда ходить. Нечего тут шоры-моры заводить. На это другие места есть». Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и услал его в кухню. Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде того энтова, чтоб его, то есть графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой. «Ты отворачиваешься, не хочешь говорить?» «Я не отворачиваюсь», — сказал я. «Я так любил тебя, Сережа, а ты из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что?» Граф сел, вздохнул и покачал головой. «Ну, будет тебе дурака ломать», — сказал я. «Ладно». Сильно было мое влияние над этим слабым, тщедушным человечишкой так же сильно, как и презрение к нему. Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив, услышав мое «ладно», он вскочил и принялся обнимать меня. «Я привез его с собой, он сидит в карете. Хочешь, чтобы он перед тобой извинился? А ты знаешь его вину?» «Нет». «И отлично. Пусть и извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры». «Стало быть, мир, Сережа. И отлично. Так бы и давно, а то черт знает, из-за чего поссорились. Словно институтки. Ах, да, голубчик, нет ли у тебя полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле». Я приказал подать водки, граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать. «Сейчас я, брат, встретился с Олей. Чудо-женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина. Это значит, что Оленька начинает мне нравиться. Чертовски хорошенькая. Я думаю, приволокнуться за ней». «Не следует трогать замужних», — вздохнул я. «Ну, у старика, у Петра Егорыча, не грех его супругу подтибрить. Она ему не пара. Он как собака, и сам не трескает, и другим не дает. Сегодня же начну свои приступы и начну систематически. Такая душонка, просто шик, братец. Пальчики оближешь». Граф выпил третью рюмку и продолжал. «А знаешь, кто мне еще нравится из здешних? Наденька, дочка этого дурака Калинина. Шкучая брюнетка, бледная, знаешь, с такими глазами. Тоже нужно будет удочку закинуть. На Троицу делаю вечер, музыкально-вокально-литературный, нарочно, чтобы ее позвать. А здесь, брат, как оказывается, ничего себе весело. И общество, и женщины, и... Можно у тебя здесь уснуть? На минутку». «Можно. Но как же Пшеходский с каретой?» «А пусть ждет, черт с ним. Я сам, брат, его не люблю». Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно. «Держу только по необходимости, по нужде. Ну, да черт с ним». Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп. Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость, доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу.